Раздел 31. По последней. Я верил, что раньше или позже Даша вернется в мою жизнь. Более того, у меня было удивительное чувство, что она меня вообще не покидала и была со мной каждую минуту. Наша любовь дала мне новые силы, вдохновение и энергию для работы. Я всецело погрузился в подготовку весенней выставки, которая в случае удачи должна была помочь мне осуществить мой план — приобрести дом на острове Святого Креста. Я уже связался с аптекарем Жо, внес задаток, и теперь, если картины будут хорошо продаваться, мне оставалось только перевести деньги на счет его агентства и стать обладателем десятильни. В мае месяце коллекционеры со всего мира съезжаются в Нью-Йорк на аукционы искусства. Весь город только и говорит о немыслимых суммах денег, потраченных на картины Пикассо, Ван Гога и Матисса. Дилеры снуют из галереи в галерею в поисках новых талантов, а работы которых можно купить за жалких пару десятков тысяч, а затем выждать несколько лет и продать при счастливом стечении обстоятельств уже за миллион. Приобретение произведений искусства в Америке есть не что иное, как выгодное капиталовложение, бизнес. Открытие моей выставки «Белый дождь» было серьезным бизнесом, потому что цены на картины достигли заветного количества нулей, да и цифры перед нулями были тоже вполне серьезными. Ни мне, ни галерее не нужны были скандалы для привлечения внимания публики, да и сама публика значительно отличалась от той, что собиралась в мою бытность в Париже. Прежде всего, не было разношерстной толпы, не было вспышек фотокамер, не было истерической рекламы, только несколько объявлений в «Нью-Йорк Таймс» и в журнале «Новости искусства». Консервативно одетые коллекционеры подолгу стояли у редко развешанных по залу полотен, тихо обменивались друг с другом замечаниями, обнаруживавшими глубину их понимания живописи. Потом без суеты подходили к хозяйке галереи и договаривались о дне и часе доставки картин в их дома. На стенах рядом с холстами никто не приклеивал красных кружков, означающих продажу. Договор скреплялся кивком головы или просто взглядом. Сама владелица галереи, одетая в строгий брючный костюм, излучала уверенность президента, только что выигравшего выборы. Она была вежлива и внимательна, но не допускала ни малейшей возможности торга, отметала любой намек о снижении первоначальной цены, которая, кстати, вообще нигде не была обозначена. Все решалось в устном порядке и подписывалось пожатием руки. Не было ни официальных речей с пожеланием успеха, ни поздравительных тостов. Кому они нужны, если в день открытия на мой банковский счет было перечислено достаточно средств, чтобы ни в чем не нуждаться до конца моей жизни? Серия картин «Белый дождь» была продана вся, без остатка. только несколько этюдов и рисунков оставались припрятаны в запасниках галереи для определенных клиентов. Успех в Нью-Йорке не бывает случайным. Картины отличались простотой исполнения, но за этой кажущейся простотой таилось 40 лет творческих экспериментов, размышлений и поисков. Чтобы прийти к искрящейся чистоте, пришлось перепахать много грязи. Чтобы обрести легкость исполнения, понадобилось преодолеть множество невзгод. Чтобы найти кратчайший путь к правде, я должен был исходить сотни кривых дорог. Все это угадывалось в туманной фактуре полотен, в мистических тенях, зовущих за собой в глубину пространства. Я стоял в стороне, сдержанно отвечая на комплименты публики, хотя мой взгляд был неотрывно сосредоточен на входной двери. Придет или не придет? Хорошая работа. Поздравляем от всей души. Первая серьезная выставка в этом году. Великолепная цветовая гамма. Удивительно, как вы достигли такого света. Добрые отзывы, конечно, вызывали теплое чувство в моей груди, но мои глаза то и дело обращались ко входу в галерею. Ожидая появления Даши без особой надежды, я вздрогнул, когда кто-то тихонько тронул меня за плечо. Быстро обернувшись, я несколько опешил, увидев перед собой улыбающиеся лица Сергея и Ани. Они были великолепно одеты, выглядели помолодевшими и счастливыми, но немного смущенными. — То, что надо, Коля, то, что надо. Сергей крепко пожал мне руку. — Горжусь твоим успехом. Аня обняла меня с искренней радостью. — Честно сказать, не ожидал вас здесь увидеть. Я проглотил комок, подкативший к горлу. — Спасибо, что пришли. — Ни за что не упустил бы возможности посмотреть на работу мастера. Сергей шутливо ткнул меня кулаком в подбородок. Первый раз преклоняюсь и не завидую. Приятно видеть вас снова вместе. Мы пришли не только поздравить, но и попрощаться. Мы уезжаем. Куда? Домой? Ты имеешь в виду Бруклин? Нет. Россию? На родину, — добавила Аня с улыбкой. По моей спине побежали мурашки, будто кто-то сыпанул за шиворот пригоршню ледяной пыли. Когда? Завтра, братишка. Завтра? Ты шутишь? Такими вещами не шутят. Пошли во внутренний офис. Поговорим. Отыскав взглядом галерейщицу, я кивком головы указал на дверь, ведущую в подвальное помещение. Она, подумав, что я хочу предложить новым клиентам рисунки и этюды, спрятанные в запаснике, незаметным движением брови дала мне добро. Мы спустились в нижнее помещение галереи, где в вертикальных стойках хранились картины, а в горизонтальных металлических ящиках гравюры и рисунки. Несколько в стороне за углом находилось помещение, где лучшим клиентам устраивались частные показы работ, недоступных для широкой публики. Пол был покрыт мягким серым ковром, комната обставлена простой мебелью, кофейный столик рядом с диваном, кресло и стул на колесиках. В углу за диваном маленький холодильник со всевозможными напитками. «Вино, пиво, водка?» — спросил я, открыв дверцу холодильника. «Или хочешь сбегать наверх за шампанским?» — подмигнул я Сергею. «Я уже отбегался и не собираюсь оставлять Аню с кем-нибудь вдвоем», — засмеялся брат.